Занавес взвился, как всегда, при почти пустой зале. Это опять-таки обычай нашего высшего света — приезжать в театр после начала спектакля. Таким образом, во время первого действия те, кто приехал вовремя, не могут смотреть и слушать пьесу. Они лишь созерцают прибывающих зрителей и слышат только хлопанье дверей и разговоры. «Вот как?» — сказал Альбер, увидав, что отворяется дверь в одной из нижних боковых лож. «Вот как! Графиня Г!» «Кто такая графиня Г?» — спросил Шато-Рено. «Однако, барон, что за непростительный вопрос! Вы не знаете, кто такая графиня Г?» «Ах, да!» — сказал Шато-Рено. «Это, вероятно, та самая очаровательная венецианка!» «Вот именно!» В эту минуту графиня Г. заметила Альбера и с улыбкой кивнула, отвечая на его поклон. «Вы знакомы с ней?» — спросил Шато-Рено. «Да», — отвечал Альбер, — «Франц представил меня ей в Риме». «Не окажете ли вы мне в Париже ту же услугу, которую вам в Риме оказал Франц?» «С удовольствием». «Тише!» — крикнули в публике. Молодые люди продолжали разговор, ничуть не считаясь с желанием портера слушать музыку. «Она была на скачках на Марсовом поле», — сказал Шато-Рено. «Сегодня?» «Да». «В самом деле, ведь сегодня были скачки. Вы играли?» «Пустяки, на 50 луидоров». «И кто выиграл?» «Наутилус. Я ставил на него». «Но ведь было 3 заезда». «Да, был приз жокей-клуба, золотой кубок». Произошел даже довольно странный случай. — Какой? — Тише же! — снова крикнули им. — Какой? — повторил Альбер. — Эту скачку выиграла совершенно неизвестная лошадь с неизвестным жокеем. — Каким образом? — Да вот так. Никто не обратил внимания на лошадь, записанную под именем Вампа, и на жокея, записанного под именем Иова. Как вдруг увидали чудного гнедого скакуна и крохотного жокея, пришлось носовать ему в карманы 20 фунтов свинца, что не помешало ему опередить на 3 корпуса Ариэля и Барбару, шедших вместе с ним. И так и не узнали, чья это лошадь? Нет. Вы говорите, она была записана под именем Вампа. — В таком случае, — сказал Альбер, — я более осведомлен, чем вы. — Я знаю, кому она принадлежала. — Да замолчите же, наконец! — в третий раз крикнули из портера. На этот раз возмущение было настолько велико, что молодые люди наконец поняли, что возгласы относятся к ним. Они обернулись, ища в толпе человека, ответственного за такую дерзость, но никто не повторил окрика. И они снова повернулись к сцене.